Глава 25. Фэн. Она бросила трубку, говорю я вслух, хотя RJ прилип к экрану монитора. «А ты чего ожидал?» Скалюсь в сторону его затылка. «Я вообще-то не просил твою девушку втягивать меня во все это». «Ну, конечно». RJ разворачивается на кресле, чтобы смерить меня обвиняющим взглядом. «Что я не так сделал?» Требовательно спрашиваю я. «Я тебя не осуждаю, но...» Он пожимает плечами. «Только не говори, что не думал, что это станет шансом все исправить». «Это в каком это смысле?» «Просто говорю, не притворяйся, будто тебя хоть немного не обрадовала перспектива найти ее в какой-нибудь беде и получить второй шанс побыть ее героем». «Чувак, это отвратительно». Он отворачивается обратно к компьютеру. «Может, я ошибаюсь?» «Проехали, мудак». Понимаю, когда дело касается Слоан, сочувствия от него ждать не приходится. Но было очень подло с ее стороны вот так вот трубить во все трубы и сорвать меня с места, только чтобы меня потом послали без какого-либо объяснения. Ну, пожалуй, пора бы привыкнуть уже. Несмотря на ложную тревогу, у меня остается странное ощущение, будто ее подменили. Голос тот же, тон тот же, но человек совсем другой. От нашего разговора в животе сворачивается страх. С кем бы я только ни говорил, это была не Кейси. Все очень неправильно, и я не знаю, что с этим делать. «Но реально же хрень какая-то, нет?» — говорю я, бродя по комнате с телефоном в руке и борясь с желанием набрать ей опять, потому что вроде как надо уважать ее границы. «Кейси не пропадает просто так на несколько часов, только чтобы потом всех послать. На нее это не похоже. С ней, очевидно, что-то происходит», отвечает RJ. «Дай ей время». Но дело не только в этом вечере. Я постоянно слышу, что у нее проблемы в школе, что она хамит девчонкам посреди урока. Как будто у нее кардинально изменился характер, а все ходят вокруг и не замечают. Но с ней же явно что-то не так. Понимаю, она все еще злится на меня. Но мы не то чтобы расстались, чтобы решать. Останавливаюсь как вкопанный, заметив странное выражение лица RJ. Он все еще сидит в компьютерном кресле, но пялится на свой телефон. «Что там?» Он словно не хочет смотреть на меня. «Чел, серьезно, если это касается Кейси, то выкладывай». «Только глупости не натвори», — предупреждает он. Слоан написала. «И?» Кейси была с Лоусоном. Он словно на незнакомом языке заговорил. Я закашливаюсь от попытки засмеяться, потому что явно не расслышал его. Ну или у меня уже крыша едет. Но его серьезный взгляд сражает меня насмерть. «Ты серьезно? Лоусон?» «Да». Я вылетаю за дверь быстрее, чем RJ успевает встать со стула. Пролетев по коридору до комнаты Лоусона, я распахиваю дверь. Та врезается в стену с громким треском, эхом отдающимся по всему этажу. Сайлос подскакивает с дивана от внезапного шума. Когда я вбегаю, Лоусон лежит на кровати с ноутбуком. После секундного замешательства на его лице мелькает саркастическая улыбка, уничтожая последние остатки моего самоконтроля. Кинувшись на него, я выдираю ноутбук у парня из рук и отшвыриваю в сторону. Тот летит по полу и врезается в тумбу под телевизором. Возмущенно сверкнув серыми глазами, Лоусон пытается вскочить с кровати, но я валю его обратно. «Кейси, ты совсем с ума сошел? Что ты с ней сделал?» К нам кидается Сайлос. «Эй, какого черта?» «Фэн, остынь», — говорит за моей спиной RJ. Я скидываю его руку со своего плеча. «Отвечай, Лоусон, или богом клянусь. Люблю хорошую угрозу». Он отпихивает меня с дороги и идет поднимать с пола свой ноутбук. «Я тут немного занят». RJ пытается меня схватить, но не успевает. Я с разъяренным рыком впечатываю Лоусона в стенку. «Фэн», — он опять отталкивает меня плечом. «Ты мне нравишься, но если тронешь меня еще хоть раз, придется выяснить, кто бьет больнее. Я с тобой тут не шутки шучу. Я знаю, что ты был с ней сегодня». «Ну все, хватит», — командует Сайлос. Они с RJ разнимают нас и встают посередине. «Угомонись на секунду и поясни, что происходит». «Заткнись, Сайлос. Ты тоже можешь нахер пойти». Он оскорбленно морщится. «А я-то в чем виноват?» «Серьезно? Я знаю, что ты меня подставил, козел ты этакий. Ты о чем вообще? Фэн, ну же. Эрджей опять меня тянет назад. Давай не сегодня. Нет. Я отбиваю его руку, потому что сегодня как раз замечательный вечер, чтобы все высказать этим придуркам. Ты послал Эрджея найти нас со Слоан в тот день, потому что хотел, чтобы они расстались. Ты меня использовал, и из тебя хреновый друг. Его лицо тускнеет. Ага, так и думал. Маски сорваны. Больше никто не верит в его личину поймальчика. Клянусь, я не знал, что это с тобой она пошла навстречу, настаивает Сайлас. Я не собирался тебя подставлять. Проехали. Пусть кому-нибудь другому это втирает. Сайлас меня сейчас волнует меньше всего. Я здесь за ним, рявкаю я, ткнув пальцем в Лоусона за его спиной. Ты весь вечер гулял с Кейси, и я хочу знать, что ты там, мать твою, себе возомнил. Он с невинным видом поднимает руки перед собой. Она прыгнула ко мне в машину? У тебя нет машины. Хорошо, она прыгнула в машину, за рулем которой на тот момент был я. Звучит как полный бред. Лоусон спиной вперед отходит от общего собрания, чтобы взять с кофейного столика стакан. Тот до краев наполнен темной жидкостью, и Лоусон делает глоток, прежде чем продолжить защищаться. Я заехал в Святого Винсента за другой девчонкой, но Кейси кинулась ко мне и настояла, чтобы я ее прокатил. Он, как ни в чем не бывало, падает в кресло. Его халат распахивается на обнаженной груди, а русые волосы падают на лоб. Мы очень невинно покатались, обсудили ее крольчонка. «Ах ты, сволочь!» — кидаюсь я на него опять. «Ее настоящего живого крольчонка!» — перебивает он, и я замираю на месте. Я так понял, она недавно его спасла. Он пожимает плечами. Я-то тоже подумал, что она про свою киску. Сплошное разочарование. Заметив мое мрачное лицо, он хмыкает. Прости, плохая шутка. Короче, это правда все. Ее взбесила какая-то девчонка. Она хотела проветриться. Я ее покатал и вернул в целости и сохранности. Он смотрит мне в глаза. Ничего не было. Жизнью клянись. Я бы не стал так поступать с другом, Фэн. Выдохнув, я тяжело сажусь на подлокотник дивана и тру лицо руками. Да, я знаю, конечно. Прости, чувак. Он протягивает мне свой стакан, и я осушаю его одним глотком. Жидкость горячо и жгуче сворачивается в желудке. Он улыбается мне. Там много чего намешали, так что за руль не садись, ага. Лоусон гуляка, но он не врет. По крайней мере, не друзьям. Сам по себе этот парень — ходячий красный знак «стоп», но, по крайней мере, он верен, так что я знаю, что он сказал правду. Даже если мне от этого не легче, знание того, что Кейси теперь ищет поддержки у других людей, меня убивает. Обычно, когда ей нужно было успокоиться или проветриться, она бежала ко мне. «Последний раз напоминаю, Фэн, я больше не твоя забота, оставь меня в покое». Ее ледяные слова пульсируют в моей голове. От них больно, но в то же время я знаю, что никак не смогу им повиноваться. Я буду заботиться и не смогу оставить ее в покое. Держаться на расстоянии, да, но потребуется что-то похлеще, чем покатушки с Лоусоном, чтобы заставить меня перестать за нее волноваться.